Глава 22. Когда он примчался в обитель на краю леса, не было нужды стучаться. Деревянная дверь стояла распахнутой настежь. Едва войдя в старинный, сложенный из камня коридор, он увидел первый труп. Подошел к монахине, распростертой на полу. Черный лоскут по-прежнему закрывал лицо. Горло было перерезано. «Клинок», — подумал он, — «как Корнелиус ван Бурен исхитрился раздобыть оружие!» Свечи, всегда горевшие в обители, гораздо раньше какого-то там блэкаута потухли. Поэтому пенитенциарий вынужден был светить себе электрическим фонариком. Ему казалось, будто этим современным устройством он оскверняет место хранившихся веками незыблемых обетов. Второй труп он нашел на лестнице. Узнал Христову вдову, носившую черные сапоги до колен, туго до боли зашнурованные. Кто знает, где остальные 12. Но трудно вообразить, чтобы какая-нибудь из сестер смогла спастись от ярости зверя, так долго заключенного в клетку. Добравшись, наконец, до открытой кельи, он надеялся обнаружить там безжизненное тело старого серийного убийцы. Абсурд, конечно. Но в глубине души он верил, что маэстро теней покончит с собой. Но тот сбежал неведомо куда. Чемодан с мужской одеждой, бритва, мелькнула у пенитенциария мысль. Матильда ждала его за стенами Ватикана, крепости, в которой он был заточен на долгие 23 года. Мир не ведал о существовании Корнелиуса. А теперь... чудовище на свободе. «Он на свободе и очень опасен», — поправил себя Маркус вполголоса. Но ван Бурен перед побегом не забыл попрощаться. Что-то оставил для него на койке. Подарок. Инкунабулу Плиния Старшего, которую пенитенциарий сам достал для него этой ночью, похитив из ангелической библиотеки. Кожаный переплет старинного манускрипта был разодран. «Вот куда спрятали клинок», — сказал себе Маркус. «Уборщица Матильда Фрай имела диплом по классической филологии. Это она вложила оружие в книгу, а я свалял дурака». Внутри инкунабулы на первой же странице лежало послание, написанное собственной рукой Корнелиуса. «Мой дорогой Маркус, чувствую, что обязан дать тебе объяснение. Не только потому, что ты, хоть и не осознавая того, что сыграл определяющую роль в моих планах, а главным образом, потому что, поверишь ты мне или нет, но за эти годы я привязался к тебе. В момент, когда меня заперли в этом месте, я осознал с леденящей уверенностью, что никогда отсюда не выйду. Однажды я умру, и меня похоронят на маленьком кладбище позади обители, где покоятся останки Христовых вдов. На моей могиле поставят безымянную плиту, и никто никогда не узнает историю человеческого существа, погребенного под этим камнем». Я долго жил с такой мыслью. Вытерпеть ее оказалось труднее, нежели все прочее, чем чревато заточение. Поэтому можешь вообразить себе мои чувства, когда передо мной предстала юная послушница. Она была полна жизни и обладала чистейшей верой. Но именно вера является самым мощным слагаемым бытия, и на этой ее вере я построил мой план побега. Ей поручили носить мне еду, и она приходила ежедневно, раз в день. Я пытался с ней заговаривать, но она соблюдала обет молчания. Потом как-то я упомянул инкунабулу Плиния-старшего. И удивительное дело. Из-под черного лоскута услышал ответ. Одна фраза. Короткая. Но этого хватило. Матильда сказала мне вполголоса: «Я знаю эту книгу». И мы вступили в диалог, медлительный, сотканный из слов, с великим трудом украденных. Весь секрет в том, что я ни разу ей не солгал. В конце концов, моя искренность убедила ее, что куда лучше будет продолжать служение в реальном мире. Она сняла облачение и возродила для меня старинную секту под названием «Церковь Затмения». Своим проповедническим пылом она залучила епископа, снедаемого невыразимыми искушениями, фабриканта игрушек, обладавшего извращенной фантазией, болгарского князя с разбитым сердцем и страстью к химии, и, как ты уже сам знаешь, многих других. Между ними продавца наркотиков и комиссара полиции. Жрица моей религии связала их всех общим знаком, татуировкой в виде голубого кружка. И все это с одной единственной целью — вернуть мне свободу. Но нам было необходимо затмение. Оно должно было случиться через несколько лет. Долгим и тяжким становилось ожидание. И вдруг, в один прекрасный день, Божье знаменье, блэкаут. Знаю, ты сейчас задаешься вопросом, какую роль во всем этом сыграло исчезновение ребенка. Не хочу лишать тебя удовольствия самому обнаружить, почему было необходимо, чтобы Тоби жил в заточении точно так же, как я. Но хочу открыть тебе, что мысль о его похищении мне подсказал Лев Десятый. Прежде чем выпустить буллу, в которой он распоряжался, чтобы Рим никогда, никогда, никогда не оставался во тьме, папа увидел вещий сон, видение собственной смерти. То, что он через 9 дней действительно скончался, вызвало к жизни разные толки и сомнения. Кончина его казалась окутанной тайной. На самом деле этот папа, живший в XVI веке, как и все люди, обладающие властью, к концу жизни стал параноиком. Обычные люди боятся только за собственную жизнь, но люди власти не обладают такой привилегией. Больше всего они боятся умереть, лишившись этой своей власти. Ну, а теперь я тебя оставляю, друг мой. Мне предстоит долгий путь. Я до сих пор не уверен, что у меня все получится. Но страхи, которыми полнится мое сердце, доставляют мне невероятное наслаждение. Я и забыл, сколь непредсказуемо бытие. Там снаружи меня ожидают преграды и препоны. Но я счастлив, ибо из них, по сути, и состоит жизнь любого человеческого существа. Что же до нас двоих? То я всегда буду думать о тебе с теплым отцовским чувством. Знаю, ты будешь искать меня. Значит, вполне возможно, что мы еще увидимся. Пусть твою и мою участь решает судьба. Тем временем желаю от всего сердца, чтобы к тебе вернулась память о том, что произошло прошлой ночью. Твой Корнелиус Ван Бурен. Закрыв инкунабулу, Маркус присел на койку. Он совсем обессилел от сознания своего поражения. Никогда он не сможет поведать Сандре такую истину, ведь иначе придется признать, что Ватикан 23 года держал в заточении подобное чудовище. Маркус выбежал из дома Матильды Фрай, ничего не объяснив, поскольку надеялся успеть вовремя и остановить Корнелиуса. Но серийный убийца опередил его. Пенитенциария больно укололи два места из его послания. Во-первых, высказанное в конце пожелание обрести потерянную память. «Почему я вообще занимался этим делом?» В который раз спросил себя пенитенциарий и снова проклял свою амнезию. «Больше всего они боятся умереть, лишившись своей власти», — повторил он про себя, припомнив вторую фразу из записки, приведшую его в недоумение. И, наконец, догадался, какое слово написал комиссар Креспи перед тем, как умереть. «Шантаж», — повторил Маркус, и все вдруг стало ясно.